И вдруг все забудешь. А что ты там? Все, выключи, пожалуйста. Ну, пожалуйста, я потому что не могу вспомнить. Я правда... Спокойно. Ну где твоя машина? Вот уже здесь уже. В чужбине свято соблюдаю святой обычай старины, на волю птичка выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать.